если перед эпилогом идет Джульетта. Проработка акта Джульетта у Жан-Пьера была недостаточно глубокой, он слишком увлекся внешней стороной, которая, впрочем, получилась блестящей. Действие, разумеется, происходило в Венеции, и Жан-Пьер придумал роскошные гондолы. Вокруг сцены протягивали куски ткани, и на них сидели люди. Все это было очень красиво. Но мне кажется, Жан-Пьер мог бы доработать, развить эту сцену. Был бы очень в стиле Жан-Пьера, если бы он посадил в гондолу епископа с молодой девушкой, но на сей раз он воздержался от этого и правильно сделал. Джимми Левайн гораздо реже дирижировал произведениями французских композиторов, чем итальянских или немецких, но он сумел прочувствовать, тонко понять сказки Гофмана. Его работа была открытой, искренней, радостной и вместе с тем очень драматичной в акте «Антония». Оркестр «Штаатсопер», несмотря на некоторую тенденцию пережимать, звучал великолепно. В октябре 1980 года, вскоре после зальцбургской постановки, я принял участие в кёльнской. Из всех постановок сказок Гофмана, где мне довелось петь, в этой особенно слышался аромат театра «Опера комик». Постановку осуществлял интендант кёльнской оперы Михаэль Хампе, и она оказалась очень умной. Хампе по профессии виолончелист. Это серьезный музыкант, который глубоко продумывает всю свою работу. Правда, иногда его подводит стремление излишне интеллектуализировать, войти в материал глубже, чем тот допускает. Зато Хампе до мелочей все обдумывает и, подобно Фаджиони и Дзефирелли, очень точно умеет показать певцам, чего от них ждет. Хампе просил нас включить в спектакль разговорные диалоги. Джульетта и в этой постановке оказалась последней сказкой, а в конце спектакля, как и у Бонинжа, бедняжка умирала, отравленная ядом. Дирижировал постановкой Джон Причард, музыкант уверенный и утонченный. Причард прекрасно справился с работой, хотя мне лично показалось, что он не особенно увлекся сказками Гофмана. До этого я работал с ним один раз. В 1977 году мы записывали «Любовный напиток». Тогда Причард был просто великолепен. Он выглядел воодушевленным, счастливым. В Ковенгарден сказки Гофмана ставил Джон Шлезингер. Я получил огромное удовольствие от работы с ним, потому что Шлезингер очень тонко понимает и чувствует музыку. Еще до репетиции он признался мне, что безумно боится ставить сказки Гофмана, но я лично никогда не сомневался в его блестящих способностях. Интуиция, чутье Шлезингера таковы, что он не может ошибиться. Он решил придерживаться версии Шудинса. Тут на него повлиял Карлос Клайбер, который собирался дирижировать этой постановкой. Но Карлос, к моему глубокому разочарованию, отказался. Представляю себе, какая бы это была работа. Как бы мне хотелось уговорить его дирижировать сказками Гофмана в «Ля Скала». Может быть, он рано или поздно согласится. К счастью, в Ковенгарден Клайбера заменил Жорж Претер. У Претера возникли определенные ансамблевые сложности, когда он попытался добиться изощренных рубатий от хора, что практически невозможно в огромном зале Ковенгарден. Однако Претер блестяще знал произведение, спектакль получился прекрасный и пользовался большим успехом. У Шлезингера сопрановые партии исполняли разные певицы. Олимпию пела Лучана Серра, Антонию Илиана Катрубас, а Джульетту Агнес Бальца. Мне кажется, одна певица не должна петь все три сопрановые партии. Я говорю это, несмотря на то, что участвовал в спектаклях с такими великолепными актрисами, как Джоан Сазерленд, Екатерина Мальфитана, Эда Мозер и Кристиан Эда Пьер. В основе оперы лежит контраст между простодушным Гофманом и Линдорфом, духом зла, зла, которое подстерегает Гофмана повсюду. Каждая из женщин, наоборот, должна представлять совершенно особую личность, новый женский прототип, а одна певица практически не способна добиться подобного перевоплощения в течение одного спектакля. Кроме того, в каждом акте присутствуют свои серьезные вокальные трудности, и певица, которая великолепно споет «Антонию», не обязательно будет столь же убедительной «Олимпией»,